Продолжающиеся второй день переговоры между Семеновым и Меркуловым явно зашли в тупик. Происходящее на руку Розовым, которые сейчас продолжают всеобщую стачку. Под Розовыми мы имеем в виду рабочих, близких по убеждениям к большевикам. Красных в городе стало меньше после ареста руководящего звена подполья полковником Гиацинтовым. И хотя Розовые не организованы, тем не менее разногласия между двумя лидерами Белой России, между Семеновым и Меркуловым, не могут не быть прекрасным поводом для антиправительственной и антияпонской пропаганды. Единственно правильный выход из создавшейся ситуации есть примирение двух лидеров и создание коалиционного правительства. Мы пока не можем делать ставку ни на одного из двух с тем, чтобы не попасть впросак в будущем. Семенов перспективен как вооруженная сила отчаянной дерзости, а Меркуловы олицетворяют мощь торгово-промышленных институтов. Выводы. Приложить максимум усилий, оказать давление как на Меркулова, так и на Семенова, с тем, чтобы в ближайшие дни соглашение было достигнуто и монолитность власти подтверждена публично как перед русским, так и перед мировым общественным мнением. Сейчас мы проводим работу по выявлению контактов Семенова с китайскими группами. «Вы не устали, Сувама-сан?» «Я не устал. Благодарю вас за столь любезное внимание». Итак, дальше. Американская миссия. Второй секретарь диктовал шифровальщику. И хотя наше отношение к Семенову крайне отрицательное, в настоящий момент мы не видим иного выхода, кроме как поиск возможных путей примирения двух группировок. Эта временная мера должна сейчас на первых этапах явиться свидетельством сплоченности тех групп, которые противостоят идеологии большевизма, сохраняя свои политические убеждения различными и свободными от давления извне. Французское консульство. Вице-консул шифровальщику. И последнее. Хотя наши симпатии находятся на стороне атамана Семенова как наиболее последовательного борца с большевизмом, тем не менее, учитывая реальную политическую обстановку на восточной окраине, поддерживать следует Меркулова с тем, чтобы прибывшая сюда армия Врангеля не вступила в конфликт с армией Семенова. Даже по личным симпатиям и привязанностям Врангель и Меркулов более подходят друг другу, нежели атаман и генерал. Наиболее же устраивающий нас выход из создавшейся ситуации – это коалиция Меркуловых с атаманом. Это позволит нам со временем подчинить Меркуловых влиянию Врангеля, то есть нашему влиянию. Резиденция Меркулова. Японский генерал Тачибана с переводчиком сидели в кабинете Меркулова уже третий час кряду. Фривейский, два раза входивший к Спиридону Дионисьевичу, с только что поступившей прессой и новыми сообщениями телеграфных агентств, намеренно долго раскладывал вырезки, отчеркивая нужные места разноцветными карандашами, внимательно и цепко прислушиваясь к напряженному и тонкопунктирному разговору премьера с генералом. Выйдя в третий раз из кабинета после двухминутного разговора с Меркуловым-младшим, он снял трубку телефона и набрал номер Ванюшина. «Николай Иванович, нужен хороший комментарий. Завтра Семенов и Спиридон Дионисьевич подпишут совместную декларацию. Бой за монолитность нашу выигран». Редакция Ванюшина. «Оставьте на первой полосе окно», — сказал Ванюшин Метранпажу. «Сейчас я набросаю комментарий. Заголовок пусть будет набран крупешником». «Какой заголовок?» — спросил Исаев. «Вон из Владивостока атаман?» Ванюшин хохотнул. «Это могло быть вчера, а сегодня бой за монолитность нашу выигран». «Вы действительно верите в это, Николай Иванович?» «Я никогда не был так уверен в нашей победе, как сейчас. Никогда, Максим. Раньше нас разъедали дрязги. Деникин сам по себе, Колчак сам по себе. Англичане темнят, французы против адмирала, американцы выжидают. Словом, бордели только. А теперь на территории России остался лишь один очаг свободы — мы. Весь цивилизованный мир помогает и сочувствует нам. Мы подперты американскими кораблями и японской пехотой. Наконец, Меркуловы — русские патриоты, которые преследуют не свои честолюбивые интересы, а живут главной задачей освобождения нации от большевистского ига. Они честны и просты, как сам русский мужик, и у них добрые сердца, поверьте мне. А Семенов, ну бог с ним, в конце концов. Он вояка, он будет под нами, он не выйдет из нашего подчинения». Зато казачество его боготворит, а это громадная сила. И потом, даже худой мир с ним лучше доброй ссоры, право слова. У него, кстати, в Берлине надежные люди сидят. Полковник Фрейнберг с Опоровичем, они тоже к нам в подчинение перейдут. А это серьезные люди, очень серьезные. Так что я полон оптимизма, друг мой». И он зиждется на реальности, а не на грезах. Мы только что спаслись от раскола. Вот вам блистательное подтверждение моим словам, не так ли? И потом, — он хмыкнул, — я трезв сейчас. Ванюшин заперся в своем кабинете, попросив Исаева не уходить надолго. Исаев пообещал быть где-нибудь рядышком. Только разве, может, сходит в бар? Он действительно пошел в кафе-бар «Бонзай». Там за столиком, за навешанным бамбуковой перегородкой, сидел молодой человек, похожий на корейца. «Простите, не могу ли я сесть рядом?» — спросил Исаев. «О, прошу вас», — ответил кореец. «Очень приятное соседство». Исаев заказал подбежавшему лакею немного виски. Чуть заметным движением Исаев передал корейцу два листка рисовой бумаги. Тот оставил на мраморном столике 1,5 иены и, кланяясь по-японски, ушел, словно бы и не было его. Редакция «Владиво Ньюс». Здесь, в большом зале с огромными стрельчатыми окнами, возле диковинного цветка, растущего в громадной катке, стоит забавной конструкцией письменный столик. На нем старинная, разболтанная пишущая машинка и великолепнейшая рисовая бумага, плотная, но в то же время очень тонкая. Писать на ней одно удовольствие. И получал это удовольствие корреспондент газеты Джозеф Лоб. Единственный американец на всю русскую проамериканскую газету. К нему-то и подошел кореец, только что сидевший с Исаевым в баре. Он что-то пошептал на ухо Лоббу. Тот достал из кармана $50. Кореец покачал головой, тогда Лоб добавил еще 10 и после этого получил 2 листочка бумаги, на которой подлинный черновик заявления атамана Семенова, украденный вчера стюардом с японского теплохода. Заявление скандально. Начинается оно по-семеновски. «Я, верховный главнокомандующий правитель восточной окраины России, генерал-лейтенант, атаман войска казачьего Семенов, обращаюсь к тебе, народ русский. С болью в сердце вижу я, что хотя большевистский гнет и сброшен с Божьей помощью, но истинно народный дух, дух мщения за поруганных и убиенных красной сволочью, не восторжествовал здесь. Мягкотелый правитель не в состоянии вести великий народ на подвиг и к славе, а посему. С сегодняшнего дня я считаю так называемое правительство Меркулова низложенным. Народное собрание, распущенным впредь до новых выборов, с тем, чтобы нам, сынам православия и веры, понести знамена свои через боль и кровь к свободе и освобождению от дьявольского наваждения красных псов и жидовских недоносков». Сенсация, скандал, боже мой, прелесть-то какая! А материал проверенный? Конечно, а как же! Кореец Чен, студент университета, подпольный делец, сколько раз поставлял интереснейшие скандальные сведения, причем всегда точные. «Спасибо, Чен», — сказал Лоб. «Спасибо», — и побежал вниз на телеграф.